оттуда, что ваша деятельность на морях далеко не всем по нраву. А еще все эти вольнодумные мысли и суждения, высказываемые вами в частных беседах, привели к тому, что некоторые люди, которые вас хорошо знают, принялись выражать сомнения в том, что вы будете хорошим монархом для своих подданных. Говорят, что Павел Петрович в сравнении с вами, всего лишь безобидный резонер, увлекающийся плацпарадами, а вот вы, как говорят, способны на всякие безрассудства. Очень интересно, право, задумчиво протянул я, как иногда полезно узнать мнение о себе со стороны. Однако, Ольга Александровна, у нас выходит какой-то неравноценный обмен. Я вам назвал имя и фамилию, а вы, как сфинкс, говорите загадками. Александр Павлович, ну я же дама. Наш пол склонен вуалировать все, что вызывает мужское внимание, иначе мы слишком скоро оказываемся вам неинтересны. Скажу одно, далеко вам искать не нужно. И, пустив в дело стег, пепельноволосая Диана сорвала свою лошадь в галоп, немыслимое дело в дамском седле, и унеслась прочь, оставив меня в глубоком раздумье. Вот дьявольщина. И кто это мутит воду? Зубовы? Может быть, я у Платоши, как кость в горле. Увел у него новороссийское генерал-губернаторство, да и много еще чего. Но не думаю, чтобы Ольга сдала мне интересы родного брата. Да и Павел Петрович никогда не отличался благосклонностью к Зубовым. Тогда кто? Опять происки Безбородка? Возможно, но где дипломат Безбородка, а где гвардия? Хотя, что там она говорила про деятельность на морях, она могла не понравиться только одной стороне, Великобритании. И они, конечно, могли вступить с Александром Андреевичем в контакт, тем более, что все там друг друга знают. Но, опять же, Безбородка для гвардии, ноль без палочки, залетный хохол, не имеющий в армейских кругах никакого веса. Нет, там кто-то еще некто, кого не надобно далеко искать. Тот, кто живет со мною в одном зимнем дворце, только этажом выше. Мой воспитатель, Николай Салтыков. Вот тут все сходится. Он, президент военной коллегии, и имеет понятное влияние и в армии, и в гвардейских частях столицы. Есть ли у нас открытые конфликты? Нет, хотя должны быть. Он глава военного ведомства. Я, генерал-инспектор инфантерии. По долгу службы мои инспекторы постоянно проверяют положение дела и в гвардии, и в армейских частях, и постоянно всплывают те или иные злоупотребления или недочеты. Не так давно Михаил Илларионович Кутузов проверял состояние дел в войсках в Лифляндии, Эстляндии и Финляндии, и нашел множество разной степени недочетов. Уж если такой дипломатичный генерал обнаруживает злоупотребления, значит, их решительно невозможно скрыть. Салтыкову то и дело приходится оправдываться перед императрицей, однако же при этом мы остаемся добрыми друзьями. Или нет, а может быть, он просто пока помалкивает и ждет, когда сможет разом перевернуть доску, выиграв партию в свою пользу. Да, вот и подумай, что тут делать. Весь остаток дня я посвятил раздумьям о сложившейся ситуации, и к моменту возвращения в Зимний дворец у меня уже был свой план. Итак, пункт первый. Если заговор действительно существует и пустил корни, то происходит это именно в гвардии. Надо срочно наполнить ее своими соглядатаями. Я должен знать все, что происходит в полках, причем еще до того, как это произойдет. Пункт второй. Гельсингфорс, в общем-то, недалеко, и ближайший путь туда идет морем. А море в моих руках. Надо держать под контролем границы, и, если надо, быть готовым высадить десанты из моряков в ключевых точках местности. Ну и, наконец, последнее, но не по значению. Нужно иметь противовес. Если вдруг появятся враждебные мне части, армейские или гвардейские, это уж все равно, должны быть и безусловно верные мне войска. Мой измайловский полк, мои матросы, кто-то, на кого я могу безусловно опереться. Способ не нов. И императрица Елизавета, и Екатерина щедро вознаграждали полки, проявившие верность. Отчего мне поступать по-другому? И, оказавшись в Петербурге, первым делом я вызвал Антона Антоновича Скалана, штабс-капитана измайловского полка. Скалан был моим выдвиженцем, ранее он служил в Иркутском драгунском полку, но, как толковый и храбрый офицер, был переведен мною в гвардию. А еще ранее он числился сначала в Преображенском, а затем и в Семеновском полках русской гвардии. В общем, человек был со связями как раз в нужных кругах. Обрисовав ситуацию, я предложил ему заняться ее решением. Первое, Антон Антонович, у нас Измайловская слобода находится совсем рядом с квартирами Семеновского полка, да и преображенцы совсем недалече. Надо бы на этим воспользоваться. Наверняка наши солдаты то и дело бегают к соседям за тем или иным, знакомятся, дружат, торгуют, выпивают, в общем, имеют всякие неофициальные связи в соседних полках. Надо подобрать самых сметливых и расторопных нижних чинов и подговорить их поближе познакомиться с солдатами, преображенцами и семеновцами, которые выполняют обязанности денщиков и ординарцев у своих полковых офицеров. Пусть узнают, что болтают в офицерских собраниях, на караулах, на квартирах. Посулите хорошие вознаграждения, милость верховной власти, и пусть докладывают регулярно, что там, черт побери, происходит. Скалан внимательно записывал. Другое, дрожайший Антон Антонович. Те же нижние чины Измайловского полка должны всячески расхваливать порядки, в нашем полку существующие. Запрет телесных наказаний, потемкинскую униформу, тулупы и валенки в караулах, новые пайки. Опять же, каменные казармы начали строить, надо бы это ускорить. Надо, чтобы при угрозе выступления против меня мятежные офицеры оказались бы без солдат. Третье. Я, конечно, знаю, что дворянина трудно подговорить на информирование о том, что задумывают его товарищи. Ложное чувство гордости не позволяет иной раз нашим офицерам исполнить свой долг, разоблачив гнусный заговор до его исполнения. Но надобно все же найти таковых, кто поставит свой гражданский долг выше сословных предрассудков. Возможно, кто-то сильно проигрался в карты и нуждается во вспомоществовании, или обойден по службе, или желает перевода, да мало ли что может быть. Надо искать таких в гвардейских полках и через них держать под контролем настроение среди офицеров. Вы, Антон Антонович, служили и в Преображенском, и в Семеновском полку, а значит, вхожи в их офицерские собрания. Походите там, приглядитесь. Только не надо излишне нажимать, прежде всего важна осторожность. Антон Антонович принялся за дело, и вскоре ко мне потек ручеек информации. Оказалось, офицеры гвардейских полков очень обеспокоены моей кампанией по наведению порядка. Как генерал-инспектор, я уволил всех недорослей, что ради выслуги лет числится в полках, не достигнув меж тем надлежащего возраста. В одном Преображенском полку таких оказалось более 3000. Также, многих насторожило введение в Измайловском полку потемкинской формы. Любимая солдатами, она почему-то не пользовалась популярностью среди офицеров. Не нравились и мои требования ввести в экзерцицию суворовские инструкции, проводить регулярные стрельбы, а также принятые теперь проверки, когда нижних чинов проверяемого полка вызывают и строго допрашивают, какое именно довольствие они получали за последние месяцы, и особенно, какова была в это время действительная смертность. Доходило уже до такого, что проверяющие заимствовали солдат из соседних полков, чтобы скрыть недостачу в людях. Ну а, кроме того, в офицерской среде начали циркулировать различные глупые слухи, что я лишу всех поместий, посадив на голое жалование, что я отменю жалованную грамоту и заставлю служить пожизненно, как при Петре Великом, и даже что заставлю всех бриться наголо, как в целях борьбы с насекомыми практиковал я это на флоте. Ну и одновременно, пошла вдруг какая-то галимая пропаганда в пользу обиженного развратными фаворитами несчастного Павла Петровича. Угу, знали бы они, как этот бедняжка их при случае скрутит. И, поразмыслив, решил поискать я дезертиров из гатчинского полка, а он так и существовал в Гельсингфорсе, и все еще комплектовался русскими рекрутами, да и офицеров, изгнанных оттуда. Поручил Скалану отыскать их, доставить в Петербург и ввести в наши гвардейские кардегардии. Пусть послушают про порядки в полку, про пудру из ржаной муки, про шагистику, про шпицрутины. С потемкинской униформой я решил так. Солдатам она вводится обязательно, а офицеры на собрании могут баллотировкой выбрать другой фасон своего полкового парадного мундира. Если есть у них желание тратить деньги на всякую фанаберию, пожалуйста, вольному воля. Ну и еще кое-что. Федор Никитьевич Рябцов, бывший паж Зимнего дворца, давно уже служил в лаборатории Лавуазье. Жалование, получаемое там, конечно, было весьма скромно, но радость от служения науке рядом с великим ученым пока с лихвою перекрывала этот недостаток. А у него, как у бывшего пажа, сохранились прекраснейшие связи среди обслуги Зимнего, всяких лакеев, истопников, полотеров, тафельдекеров, мукшинков, всех тех, кого небожители привыкли не замечать. Вот его-то я и просил подыскать людей, способных иной раз прислушаться к разговорам, даже если они идут на французском. И такие люди нашлись. Глава 25. Новый 1795 год начался, можно сказать, под барабанный бой. Армия республиканской Франции захватила территорию Голландии. Конечно, эта страна давно уже утратила былое значение, последние годы находясь, по сути, под совместным управлением Англии и Пруссии. Голландские националисты, так называемая патриотическая партия, естественным образом обратились к Франции, и крупный контингент французских войск под командованием генерала Пишегрю в декабре 1794 года вторгся на территорию Соединенных провинций. Голландцы прибегли к традиционному способу обороны, открыв плотины и начав затопление своих территорий. Пишегрю уже было собирался отступить, но тут случилось они странное событие. Из тюрьмы Утрехта революционный генерал получил письмо с предсказанием ближайших заморозков. Написал ему француз по фамилии Катремер. Вот уже 7 лет сидел он в тюрьме Утрехта, и за это время от нечего делать тщательно изучил поведение пауков, обнаружив, что когда пауки плетут большую, обширную паутину, это означает наступление ясной, солнечной погоды. Поскольку стояла зима, было понятно, что солнечная погода означает приближение заморозков. Каналы и реки покроются льдом, и Голландия окажется беззащитной перед вторжением. Вскоре так и случилось, и французы заняли всю территорию Голландии, свергнув власть Штатгальтера и основав так называемую Батавскую республику. Для меня это означало, между прочим, появление на море нового, довольно сильного врага, и одновременно возникновение новых, заманчивых возможностей. Английский флот уже вскоре начал блокировать голландцев во всех портах, а это означало, что голландские колонии по всему миру оказались теперь беззащитны. Рат этих территорий был очень интересен, особенно владение голландцев в Малакке и Капская колония в Южной Африке. Получалось, что в этом году нужно было готовить минимум две заморские экспедиции в Южную Африку и на Малаккский полуостров. К счастью, на Балтике после победы над Швецией у нас имелся избыток линейных кораблей, в том числе и трофейных шведских. Из них-то и предстояло создать ядро русской океанической эскадры. В то же время на Черном море обстоятельства складывались совсем не блестяще. Русский Черноморский флот в это время нес большие потери. Очень своевременно построенный светлейшим князем из Сырого леса, одержавший блестящие победы при Тендре и Калиакри, теперь он медленно гнил у причалов, безнадежно проигрывая схватку со временем. Между тем доходили сведения, что турки, получая субсидии специалистов из Франции, усиленно восстанавливали свой флот. Такое положение могло кончиться самым скверным образом. Эти обстоятельства заставили меня задуматься о необходимости поездки на юг. Следовало посетить Тавриду и Новороссию, проинспектировать многочисленные стройки и Черноморскую эскадру. Также, начало года ознаменовалось в Петербурге настоящим нашествием поляков. Дело в том, что после прошлогоднего восстания Костюшка поместья польских магнатов и шляхты, принимавших участие в мятеже, или хотя бы заподозренных в этом, были секвестированы, и до решения судьбы их владельцев находились под арестом. Шла большая работа по определению вины польских аристократов в этом возмущении. В недрах канцелярии коллегии иностранных дел готовился указ, в котором были бы перечислены те владения, что будут возвращены владельцам, признанным невиновными, и те, что будут конфискованы в казну. Конечно же, польские помещики, взбудораженные такими перспективами, толпами повалили в Петербург хлопотать о своих интересах. Те, кто не принял открытого участия в восстании, ограничившись лишь тайной финансовой помощью, а таких было большинство, рассчитывали на полное возвращение их собственности. Те же, кто открыто проявил себя как враг России, все равно приехали, надеясь добиться своего через протекции, старые связи или подкуп. Надо сказать, что все они были приняты петербургским обществом с большим вниманием и даже благорасположением. Русские вельможи, особенно пожилые, еще помнили связи с богатыми польскими магнатами и оказывали приехавшим вполне благосклонный прием. Конечно же, идея конфискации поместий, пусть и даже и у поляков, русским помещикам совсем не нравилась, почиталась несправедливостью, причиненной им распоряжениями правительства, и вызывала симпатию к вчерашним врагам и инсургентам. При этом, похоже, что придворные, которые, собственно говоря, составляли тогда все петербургское общество, были заранее уверены, что хороший прием, оказываемый ими полякам, совершенно не скомпрометирует их при дворе. Поговаривали даже, что это поведение было им предписано свыше. Это обстоятельство могло бы показаться странным, если бы не некоторые, объясняющие все, цифры. В России в то время проживало 110 тысяч дворян. Присоединением бывших польских земель к ним прибавилось 250 тысяч польских шляхтичей. Короче, идея примирения польско-литовской и российской верхушки казалась вполне разумной, если исходить из феодальных представлений, в которых только дворяне считались обществом, в то время как крестьяне рассматривались лишь как кормовая база. И теперь во всех местах, где находился двор, в Зимнем дворце зимой, в Таврическом дворце весною, в Царскосельском, летом и в Петерговском, время от времени, не продохнуть было от этих фальшиво улыбавшихся, тщательно скрывающих свои действительные мысли и настроения господ. Очень быстро уяснив, что самым влиятельным лицом после императрицы Екатерины в российской державе является граф Платон Зубов, самые знатные и родовитые поляки ежедневно отправлялись к его сиятельству, чтобы напомнить о себе и добиться протекции. Я постоянно заставал их в огромной приемной графа. Ежедневно, около 11 часов утра, происходил выход Платоши Зубова в буквальном смысле этого слова. Огромная толпа просителей и придворных всех рангов собиралась, чтобы присутствовать при туалете графа. Улица запруживалась, совершенно так, как перед театром, экипажами, запряженными по 4 или по 6 лошадей. Иногда, после долгого ожидания, приходили объявить, что граф не выйдет, и просители расходились, говорят друг другу: «До завтра». Когда же выход начинался, обе половины дверей отворялись, к ним бросались на перерыв все: генералы, вельможи, министры, кавалеры в лентах, черкесы, армяне, все, вплоть до длиннобородых купцов. В числе просителей тогда встречалось очень много поляков, являвшихся ходатайствовать о возвращении им их имений, или об исправлении какой-нибудь учиненной по отношению к ним несправедливости. Между другими можно было встретить и польского князя пястовских кровей, желающего продать свои имения, чтобы спасти остатки имущества, погибшего при разгроме отечества, и униатского митрополита, гнувшего свою убеленную сединами голову, чтобы добиться возврата своих имений и спасти униатские обряды, которые государство российское начало уже жестко прессовать, или молодых людей, явившихся просить о помиловании своего отца, насильственно отправленного в Сибирь, и о возврате его конфискованного имущества. Число потерпевших таким образом было несметно, но весьма немногие имели возможность попытать счастья добиться прошения, впрочем, с очень сомнительной надеждой на успех, при том, что не все желающие еще получали позволение явиться в Петербург. Все жалобы, поданные обычным образом, не удовлетворялись. Правительственные чиновники, иерархический список которых был баснословно громаден, давали разрешение лишь в тех случаях, когда имелась в виду какая-нибудь от этого выгода. В большинстве случаев просители удостаивались ответа, что декреты императрицы, справедливые или несправедливые, неотменяемы, что жалобы и просьбы бесполезны, что то, что сделано, сделано безвозвратно. Здесь, в приемной фаворита, на лице каждого, находившегося тут просителя, можно было прочесть, что именно его привело сюда. У одних это было несчастье, у других – алчность. Физиономии некоторых выражали огорчение и простое желание защитить свое имущество. Другие, наоборот, выдавали желание завладеть имуществом другого, или удержать то, что они уже присвоили. Это казалось почти невозможным, но все же дело обстояло именно так. Толпа первых сановников империи, людей с известнейшими именами, генералов, управлявших целыми провинциями, перед которыми все дрожали, являлись сюда униженно гнувшей перед фаворитом, и одни уходили, не удостоившись даже взгляда, а другие стояли перед ним, как часовые, в то время, как он переодевался или просто валялся в кресле. Выход фаворита происходил всегда следующим образом. Обе половины дверей растворялись, Зубов входил в приемную в халате, едва одетый в нижнее белье. Легким кивком головы приветствовал он просителей и придворных, стоявших почтительно вокруг, и прилюдно принимался за совершение туалета. Камердинеры подходили к нему, чтобы зачесать и напудрить волосы. В это время появлялись все новые и новые просители. Они также удостаивались чести получить кивок головы, когда граф замечал кого-нибудь из них. Все со вниманием следили за мгновением, когда взгляд их встретится с его взглядом. Мы принадлежали к числу тех, которые встречались всегда благосклонной улыбкой. Все стояли, никто не смел произнести ни одного слова. Каждый вручал свои интересы всемогущему фавориту в немой сцене, красноречивым молчанием. Никто, абсолютно никто не имел права раскрыть рта, разве что сам граф обращался к нему с каким-либо замечанием или вопросом, никогда не касающимся предмета просьбы. Часто граф не произносил ни одного слова, и я не помню, чтобы когда-нибудь он предложил кому-либо сесть, исключая разве что Николая Ивановича Салтыкова, который, как мы помним, и устроил карьеру Зубовых. Обыкновенно в то время, когда Зубова причесывали, секретарь его, Грибовский, служивший ранее у Потемкина, подавал ему бумаги для подписи. Просители говорили друг другу на ухо, сколько нужно было заплатить этому секретарю, чтобы иметь успех у его начальника. Иногда Платон выходил не один, а со своей ручной обезьянкой. Та начинала скакать среди гостей, лазить по ним, как по пальмам родной Бенгалии. И посетители потихоньку старались привлечь ее внимание, поскольку за этим могло последовать и ленивое расположение ее хозяина. По окончании прически, подписав несколько бумаг, граф одевал мундир или сюртук и удалялся в свои покои. Все это проделывалось с некоторой небрежностью, чтобы придать всему больше важности и величия. И после ухода графа каждый бежал к своему экипажу, довольный или разочарованный аудиенцией. И вот, пробиваясь через толпу этих господ, я уже был у дверей приемной господина Зубова, как вдруг внимание привлекло знакомое лицо. Увидев меня, господин широко улыбнулся, и тут я узнал его. «Юлий Помпеевич, вы ли это? Сколько лет, сколько зим?» Это действительно был комендор Джулия Литта, сильно располневший, но не утративший ни богатырского роста, ни богатырской же харизмы. Дружески обнявшись, мы отошли в сторонку от посторонних глаз и ушей, чтобы поговорить без помех. «Куда же вы, сударь, пропали после войны? Мы вместе с принцем Зигином уехали тогда в Европу. Вы же знаете беспокойный характер принца. Он принимал участие в делах французской революции, конечно же, на стороне династии. Зачем меня призвали обратно на службу в орден? Теперь я, Бальемальтийского ордена, и нахожусь здесь в качестве посланника при дворе императрицы Екатерины. Отлично. Но что же вы делаете здесь, в приемной фаворита?» Граф Литта сделал печальное лицо. «Последние события во Франции крайне тяжело отразились на ордене. Наши финансовые дела трагическим образом ухудшились. Отчего же? Ах, ваше высочество, это крайне печальная история. Главные поступления денежных средств на Мальту последние годы происходили от приоратов Испании, Франции и Польши. Когда власть во Франции узурпировал конвент, якобинцы конфисковали все наши земли, так что французский наш приорат оказался уничтожен. Увидев это, испанцы, давние союзники французов, поступили точно так же, отделив свой приорат в отдельный орден. У нас оставались только наши польские владения, но после несчастных событий прошлого года они оказались под секвестром. Теперь Мальтийский орден почти полностью лишен до своих доходов. Ну, я полагаю, что вам ничего не грозит, попытался я успокоить его, ведь Мальта никак не участвовала в польской революции, а значит, владения будут вам возвращены сразу же после разбирательства. То, что польские поместья нам вернут, мы нисколько не сомневаемся, отвечал граф Литта. Но весь вопрос заключается в сроках. В мятеже участвовали тысячи польских дворян, и гроссмейстер опасается, что разбирательство может занять годы. Потому он и направил меня просить императрицу рассмотреть наш вопрос в индивидуальном порядке. Но, к сожалению, пока я в этом не преуспел, я уже имел честь говорить с мосье Зубовым. Он ободрил меня, но заранее предупредил, что совсем не имеет решающего влияния на императрицу, которая всегда поступает исключительно по собственному разумению. Тут мысли мои закружились, как это обыкновенно бывает, когда интуиция вдруг шепчет тебе про счастливый случай, представившийся вдруг у тебя на пути. Мальта, Мальта, и орден в тяжелом финансовом положении. Как это все интересно. Джулия, позвольте мне содействовать вам. Я могу поговорить с императрицей напрямую. Думаю, что это несложный вопрос, и он легко и быстро будет решен. Ах, это было бы замечательно. Позвольте тогда вас покинуть. Оставьте свой петербургский адрес. Как только будут какие-то известия, я непременно напишу вам. Первым делом я навел справки о текущем состоянии наших дел с Мальтийским орденом. Мой секретарь, господин Спиранский, вскоре предоставил мне подробнейшие сведения. Сношения России с мальтийскими рыцарями завязались еще в конце 17 века. Фельдмаршал Борис Шереметьев, посланный Петром Великим в Левант, посетил остров, где ему был оказан самый радушный прием, послуживший началом для последующих, очень дружественных отношений. Предприимчивая политика Екатерины стремилась еще сильнее укрепить эту дружбу. Балье и командоры ордена, имея репутацию первоклассных мореходов, приглашались на русскую морскую службу. Русские офицеры отправлялись на Мальту для завершения своего морского образования. Взаимное дипломатическое представительство установилось быстро, и ловкий агент Екатерины, Кавалькаба, приложил не без успеха свои старания к тому, чтобы создать на острове русскую партию. Императрица вела даже переговоры с гроссмейстером ордена о совместных действиях против турок, и только решительный протест Франции удержал Хименеса, бывшего тогда великим магистром, от выполнения обязательств договора. Несмотря на это, Екатерина помогала ордену в деле Острожского майората, имении князей Острожских на Волыни, предназначенных для учреждения орденского командорства после пресечения рода законных наследников. В 1775 году, под гарантией трех дворов, Петербургского, Венского и Берлинского, по договору, заключенному с Речью Посполитой, было создано в этой стране Великое Приорство, которому был обеспечен ежегодный доход в 120 000 злотых. И вот оказалось, что орден, лишившись из-за революции большей части своих доходов, задумал искать компенсации в России. С этой целью и приехал в Петербург балье ордена, Джулия Литта, бывший боевой товарищ принца Нассау-Зигина, вместе с которым он сражался под русским знаменем, заслуживший при нем чин контр-адмирала, теперь выступал тут как дипломат ордена, имеющий при том мощное содействие от его брата, папского нунция Лоренцо. Ему было также поручено обратить внимание на права наследования орденом Острожских земель, которые предыдущий владелец завещал Мальте, но которые теперь самовольно разграблялись наследниками по боковой линии. Я же припомнил, что Екатерина уже давно хотела получить на Средиземном море базу для нашего флота. В основном усилия здесь шли по линии греческих островов, так называемого архипелага. И вот уже дважды мы воевали с турками и дважды хотели включить в мирный договор требование передать нам один из греческих островов. Турки, однако же, яростно сопротивлялись, не без оснований считая, что остров этот станет рассадником греческого патриотизма и источником беспокойства среди православных подданных султана, и немедленно отправился к ней. Екатерина, однако же, оказалась с врачами и никого не пускала в свои покои. «Государыня, принимают ножные ванны», — важно ответил мне Захар. «Скажи, что я ненадолго, переговорю и уйду, а ждать не могу, мне надо самому идти в коллегию». Захар на секунду исчез, а потом вновь появился и кивнул. «Проходите, ваше высочество». Екатерина последнее время стала страдать трофическими язвами голени. Она сильно растолстела, да так, что в театре занимала сразу два места. Возможно, от этого у нее начались проблемы с ногами. Один грек, знакомый Зубова, предложил вылечить эту болезнь морской водой, уверяя, что у него на родине все поступают именно так. «Пришлось мне снарядить к Ионическим островам быстроходный фрегат, доставивший в Петербург полсотни бочек средиземноморской воды. Именно ее, охладив до почти ледяного состояния, теперь и использовали для ножных ванн императрицы». Екатерина сидела на стуле, держа ноги в серебряной бадье с морской водою, из приличия накрытую покрывалом. «Рад видеть вас, бабушка. Ну что помогает?» – спросил я, кивая на бадью. «Ой, не знаю, мой друг, язвы не залечиваются, однако же ногам после этакой ванны много легче. Ну, дай бог еще поможет. А я, знаешь ли, пришел к тебе с предложением добыть собственный источник средиземноморской воды». Я изложил краткую историю злоключений Мальтийского ордена и объяснил: «Мне представляется, что сейчас есть очень удачный момент к тому, чтобы завязать с Мальтой исключительно тесные отношения, не исключая и протектората. Если им нужны деньги, и вопрос находится в наших руках, значит, теперь они на многое пойдут за них, возможно, вплоть до полного ухода под наше покровительство. Тем более, что посланником от них выступает наш старый знакомец, контр-адмирал российского флота Джулия Литта». «Да-да», — припомнила Екатерина, — «я слышала, что он намедни появился в Петербурге. Что же, давай подумаем, что и как тут можно сделать. Я полагаю, стоит привлечь сюда графа Маркова», — немного извиняющимся тоном произнесла она, понимая, что Марков – это значит Зубов. «Да хоть черта можно привлечь, главное нам – добыть Мальту», – решительно отвечал я. Довольно скоро начались самые подробные и серьезные переговоры. Тут выяснилось еще одно довольно пикантное обстоятельство. Дело в том, что Джулия Литта, будучи Бальярдина и Аннитов, принял обет безбрачия. Между тем он давно уже хотел жениться на Екатерине Скавронской, родственнице покойного Потемкина, унаследовавшей от него огромное состояние. Екатерина обратилась с прошением к папе Римскому Пию VI с просьбой снять за особые заслуги обет безбрачия с Литты, но оставить его в звании командора Мальтийского ордена. Высочайшая просьба была в порядке исключения удовлетворена, ну а красавица Екатерина Скавронская дала согласие на брак. Свадьбу сыграли в Зимнем дворце в следующем, 1796 году. Свадебным подарком Литты невесте была картина «Мадонна с младенцем» великого да Винчи, от которой она пришла в восторг и велела повесить в своей спальне. Соглашение с Мальтой, пролоббированное Литтой, было достигнуто на следующих условиях. Россия получала в бессрочную аренду северную оконечность острова с бухтой Миллиха, с правом основания здесь военно-морской базы. Туда немедленно были отправлены саперные отряды и работники для устройства крепости и мола. Имущество польского приората так и не было возвращено, но сумма арендной платы вполне компенсировала эти потери ордена. Глава 26. Война в Польше закончилась, и в Петербург возвратились герои, победители Костюшки. Главный из них, Александр Васильевич Суворов, еще в прошлом году за многочисленные победы в этой кампании и штурм Праги удостоенный звания генерал-фельдмаршала, оставался еще в Польше, занятый устроением войск и администрацией покоренных земель. Война 1794 года окончилась так неожиданно быстро, что союзные правительства, и наши в том числе, были застигнуты врасплох. Я неоднократно говорил Екатерине, Зубову, Маркову и вообще всем о необходимости дать Суворову инструкцию на случай взятия Варшавы, но на мои настояния не обратили достаточного внимания. Разумеется, Суворов, не имея инструкций, повел дело по собственному разумению. Он, во-первых, объявил амнистию именем императрицы, считая это вернейшим средством к умиротворению Польши. Во-вторых, он отчасти восстановил законное правительство, существовавшее до революции, или, лучше сказать, оно восстановилось само, ходом событий, а Суворов не счел полезным этому препятствовать. В-третьих, он побеспокоился, чтобы военное имущество побежденной Польши поступило целиком в руки победителя. При этом с Варшавы не было взято никакой контрибуции, что крайне раздражило петербургских небожителей. Совсем иначе обстояли дела в польских областях, занятых Австрией и Пруссией. Прусский король воспользовался восстанием для введения в польских областях специального налога, которым были обложены все, участвовавшие прямо или косвенно в инсуррекции. В Австрии поляки чувствовали себя менее угнетенными, но зато занятые области Польской республики австрийцы обирали догола и вымогали там все, что только могли вынудить. Они попросту забирали все, что видели их глаза, а расплачивались своими, нарочно для Польши чеканенными деньгами, которых, однако, сами они ни под каким видом обратно не принимали. Тем не менее, нельзя сказать, что наши войска не получили в Польше заметных трофеев. Всю зиму 1794-1795 годов производилась перевозка разного государственного имущества из Польши в Россию, преимущественно военного. Одних артиллерийских орудий доставлено 340. Наиболее важным приобретением победителя была библиотека Залузского, в которой состояло больше 250 тысяч томов. Она была учреждена в Варшаве графом Залузским для всеобщего употребления и имела в своем составе множество редких книг и рукописей. Библиотека пользовалась большой известностью. Папа Бенедикт Хиф издал в 1752 году буллу, которую угрожал отлучением от церкви всем, кто из этой библиотеки что-либо похитит. На перевозку ее и некоторых архивов было ассигновано 30 тысяч рублей. Эта библиотека Залузского послужила основанием императорской публичной библиотеки в Петербурге. Итак, Суворов оставался в Варшаве. Зато во множестве вернулись офицеры, участвовавшие в кампании, в том числе Николай и Валерьян Зубовы. Первый, великанского роста конногвардейский офицер, отличившийся в польскую кампанию во время боев на Медовой улице, и затем, в битве под Солями, получил звание генерал-поручика, шпагу с бриллиантами и придворный чин шталмейстера, орден святого Андрея Первозванного. От прусского короля, конечно же, знавшего, кем в России является брат Николая, было ему пожаловано сразу два прусских ордена, Черного и Красного Орла. Валериан Зубов, самый младший из братьев, он был всего лишь на 6 лет старше меня, имел, однако же, довольно сложные взаимоотношения с фаворитом. Платон ревновал Валериана к императрице, опасаясь, как бы тот не отбил у него великовозрастную любовницу. Собственно, циркулировавшие по двору слухи, что, попадись Валериан первым на глаза императрицы, быть бы ему фаворитом, подтверждали его опасения. Надо сказать, Екатерина относилась к Валериану с трогательным вниманием, всячески его продвигая по военной линии. Достаточно сказать, что он шел на штурм Измаила в колонне, понесший наибольшие потери, и действовал в тот день исправно и храбро. В прошедшую кампанию, будучи сообразительнее остальных своих братьев, Валериан командовал авангардным отрядом Суворовской армии. Здесь во время рекогносцировки у реки Западный Буг Валериан Зубов был ранен ядром в левую ногу, Зубову пришлось ампутировать ногу, после чего он был отправлен в Петербург. Для его транспортировки Екатерина II прислала английскую карету и выделила на дорогу 10 тысяч дукатов. Кроме того, лично ему были пожалованы 300 тысяч рублей, дом на Миллионной улице, когда-то принадлежавший Густаву Берону, орден Андрея Первозванного и чин генерал-поручика. Представ перед императрицей в инвалидной коляске на колесиках, чем вызвал у нее слезы, Валериан Зубов тут же получил дополнительно 20 тысяч рублей и ежегодную пенсию в 13 тысяч рублей серебром. Теперь эта парочка ветеранов вместе с никогда не воевавшим Платоном, бестолковым братцем Дмитрием и сестрой Ольгою задавали тон в дворцовых развлечениях и салонах Санкт-Петербурга, затмив даже всегда доминировавших в свете французских эмигрантов. С ними же увязался и мой братец. Константин буквально не отходил от Зубовых, с головой убросившись в вихрь сомнительных развлечений. Сегодняшний бал в Эрмитаже не стал исключением. Войдя в залу, я первым делом наткнулся на Державина. Оказалось, он тут успел оседлать одного из своих любимых коньков. Как известно, их было у Гаврила Романовича два, ничего не поделаешь, татарская кровь давала себя знать, одного было ему недостаточно, злоупотребление вельмож и русская словесность. А поскольку он был окружен сейчас этими самыми вельможами, чьи неправды так любил бичевать, единственной приличной сейчас темою для него оказалась языковая. «Надобно нам, ваше высочество», с порога взял он меня в оборот, «поставить русский наш язык на новую высоту. Вы только послушайте, все вокруг чирикают по-французски, а мне даже иностранцы говорят, что не может быть нормальной нации с собственной гордостью и самосознанием, не имеющей собственного литературного языка. Ведь вы посмотрите, что происходит», — Гаврил Романович широким жестом провел по зале, — «ведь тут сейчас половина французы, а остальные говорят по-русски, как на неродном языке, с акцентом. В каждом семействе есть гувернер-француз. До того доходит, что какой-нибудь тульский помещик нанимает своему сыну для обучения языкам французского маркиза. Да, так оно все и было. Огромные деньги, выкачиваемые нашими дворянами из родных суглинков и черноземов, переходили в карманы учителей иностранцев, далеко не всегда имевших пристойную квалификацию и подходящие для воспитания детей моральные устои. Особенно ярко проявилось это после нашествия французских эмигрантов. То и дело становились известны случаи садомии и растления несовершеннолетних, доверенных легковерными родителями случайным воспитателям. А если вдуматься, получается, что наш народ платит европейцам некий колониальный налог. Нам приходится платить иностранцам серьезные деньги просто за то, чтобы нас научили одеваться и разговаривать согласно чуждым нам культурным традициям. Державин, несомненно, прав. «Не могу не согласиться с вами, Гаврил Романович», — отвечал его собеседник, Алексей Иванович Мусин-Пушкин, известный собиратель древних рукописей. В отличие от своего дальнего родственника, неудачливого полководца Валентина Мусина-Пушкина, этот представитель древнего и знатного рода Пушкиных был худощав и вполне компетентен в своем деле. Не так давно обнаружил я прелюбопытнейшую вещь. Сказание про имевший место в древнее время поход некоего Игоря, князя Путивльского, супротив половцев. Скажу вам, штука эта посильнее песни Оссиана. Но ведь мало кто сможет у нас ее прочесть. Образованные классы не знают толком языка русского, а необразованные не умеют читать. Как, неужели про князя Игоря? Поразился я, да ведь это же не что иное, как песня о полку Игореве. Единственный список этого текста, утраченный во время московского пожара 1812 года. Притом, в отличие от оссиановых песен, это действительно древняя поэма. Я уже было нацелился вцепиться в графа и вытрясти из него все подробности обнаружения этой бесценной рукописи, как вдруг шум в зале привлек наше внимание. «Эгей, да что там происходит?» — изумленно спросил Гаврил Романович, оборачиваясь. «Я тоже посмотрел, и у меня упало сердце. Твою мать, Костик, видимо, злоупотребив шампанским, а может и чем-то покрепче, затеял спор с бароном Штакельбергом. И дело дошло до того, что они начали бороться, перейдя в скорости в партер. «Эй, ты чего? Стой, ты ему кости переломаешь!» — закричал я, но было уже поздно. Сев на поверженного барона верхом, разгоряченный поединком Константин заломил ему руку. Несчастный Отто Магнус взвыл белугою. «О, майн готт!» Схватив разбушевавшегося Костю за плечи, я с силою оторвал его от барона. «Что ты, мать твою, тут творишь, а? Отстань от него!» — проорал я, мигом забыв, что являюсь теперь утонченно воспитанным принцем императорских кровей, а вовсе не обычным уличным мальчишкой из постсоветского индустриального города. Братец, потрясенный услышанной идиомой, тяжело дыша, остановил свои покушения на целостность костных тканей барона. Я поспешил помочь несчастному дипломату подняться. «Как ваше самочувствие, Антон Егорович? Рука цела? Спасибо большое, Александр Павлович. Как положено», по-русски отвечал мне барон, с трудом поднимаясь с паркетного пола. «Э, профа, здоров, не стоит беспокойств». Но, по гримасе боли на пухлом лице Штакельберга, стало понятно, что здоров он не совсем. «Доктор Роджерсон, где он? Я видел его в собрании. Позовите Роджерсона». Англичанин уже спешил к нам, пробиваясь сквозь сбежавшуюся толпу. Наскоро опросив скривившегося от боли барона, Роджерсон предварительно диагностировал вывих и, обняв толстяка за место, где у других людей обычно есть талия, увел его оказывать медицинскую помощь. «Константин Павлович», — обернулся я к еще не отдышавшемуся брату, — «а пойдем-ка, потолкуем». Мы вышли в зимний сад. Увидев тут парочку из молодой фрейлины и камер-юнкера, я мрачно кивнул им головой в сторону большой залы. Без слов поняв нежелательность своего присутствия, молодые люди спешно удалились. «Ты что на него взъелся, Константин Павлович?» — Костик угрюмо нахмурился. «Да, а что он? Ходит тут гоголем, с дамами хороводничает, бахвалится. Надоел уже, говорит мне, что, мол, сможет одолеть меня на руках. Ну вот и одолел. Да ну ё-моё, барон, конечно, тот еще фрукт, ведет себя, как подобает 25-летним соблазнителям. Хорохорится, важничает, молодится. С его возрастом и комплекцией выглядит это, надобно признать, по-идиотски. Но не ломать же ему из-за этого руки. Господи, Костя, ну что ты? Плюнул бы ты на него, да и все. Ты, когда принимаешь подобных людей всерьез, сам опускаешься до их уровня. Нахрена оно надо? Занялся бы ты делом, ей-богу, чем тратить силы на такую ерунду. Ага, как ты, что ли? Хоть бы как я. А что такого? Да то, что второго новороссийского наместничества в державе не имеется. Все отдается или тебе, или Зубову. Мне, ничего. Ну, начинается. Ты бредишь, что ли? В России тебе мало места, негде развернуться. Сибирь, Кавказ, мать ее, чертова Польша. Неужели тебе нечем тут заняться? Давай вместе управлять Новороссией, что и, там дел не в проворот. Да нет, Саша, извини, это уж я зря болтаю. Ничем управлять я не способен, и никогда готов к этому не буду. Мне бы на войну, такую, с какой, вон, Зубовы приехали. Не хочу тебя огорчать, Костя, но войны, бывает, складываются по-всякому. Не всегда за несколько месяцев удается завоевать целую Польшу. Бывает, годами бои идут за какой-то крохотный городок, и народ там мрет не от пули и штыков, а все более от болезней. Все равно, вон, Зубовы, посмотри, героями ходит. Все на них смотрят, все завидуют. А уж по женской-то части, ух, ты знаешь, ходил я тут в одно местечко. Александр Павлович, вдруг прервал наше уединение гавкурьер. Государыня императрица желают срочно видеть вас. Ладно, потом расскажешь. Надо мне уважить старушку. Этот вечерний вызов к императрице показался мне неожиданным и странным. Обычно она не занималась делами после обеда. Взойдя к ней в бриллиантовый кабинет, я увидел рядом Платона Зубова и графа Салтыкова. Последний был красен и сконфужен, что заметно было даже при свете свечей. В Платон же держался с обычным своим ленивым безразличием. Императрица, сидевшая в чепце и шали, привезенной когда-то Потемкиным, судя по всему, была крайне недовольна. «Александр Павлович, друг мой сердешный, чаю, ты подскажешь, что мне с ним делать?» — несколько сварливо спросила Екатерина, что, вообще-то, за нею обычно не водилось. «Посмотри, бога ради, в свой хрустальный шар, может, Хоть там найдешь мне ответ, по тону разговора я сразу понял, речь идет про Константина, и, похоже, что предыдущие конфиденты ничего полезного предложить ей не смогли. Впрочем, заглядывая в шар, то есть вспоминая сохранившиеся в памяти события того времени, я осознал, что тоже не смогу родить ничего вразумительного. Константин Павлович, увы, всю свою жизнь звезд с неба не хватал, все люди устроены по-разному. Есть творцы, основатели и провидцы, есть мечтатели и художники, встречаются, хоть и редко, подвижники и святые, но 99 из 100 людей обычные. Более того, эти самые обыкновенные люди даже иной раз бравируют своей безыскусностью и простотой. И Константин Павлович, похоже, из этой когорты. Я вижу, что его просто трясет от навязываемой ему роли первого лица, от всеобщих ожиданий, которых, и он прекрасно это осознает, ему не суждено оправдать. Парня при рождении определили на роль нового Константина Великого, даже новую греческую империю пытаются на полном серьезе под него воссоздать. А сам он по складу характера, добротный унтер-офицер, и все это величие ему до одного места. Надо к делу его определить, вот что я думаю, наконец ответил я, глядя в три пары вопрошающих глаз. Что-то серьезное, важное, вероятно, военное. Государыня только вздохнула. Мы ведь уже посылали его в Финляндию, инспектировать укрепления вместе с Михаилом Илларионовичем Кутузовым. Не поехал. И даже сама малейшего интереса к сему не проявил. Ну, так он правильно сделал. И я бы не желал ехать туда. В Финляндии укрепления делал Суворов, и совсем недавно. Чего же там инспектировать? Надо у него спросить, к чему имеет склонность. Может, он в кавалерию хочет, или в артиллерию, или на флот. Тут глаза Екатерины зажглись надеждой. А вот ты с ним и поговори. Небось расскажет тебе свои тайные грезы. Я раскланялся и уж думал уходить, как вдруг услышал обрывок их разговора. Ну хорошо, с Константином Павловичем, даст бог, Саша разберется. Он у нас, ума палата. А с Суворовой что делать? Никак эту заразу Александр Васильевич замуж не определит. А уж пора. Как думаешь, Платоша, ведь фельдмаршальская дочь, Николай Иванович, что там у них с сыном вашим? Увы, все расстроено, побагровев еще больше, угрюмо сообщил Салтыков. Наталья Александровна нравом пошла в папеньку, хоть там и маменька, не подарок. И что, не жалеешь теперь, что сына на другой обженил? Не ведал, как высоко скакнет Александр Васильевич, ехидно спросила императрица, с обычной улыбкой поглядывая на Николая Ивановича. «Рок играет человеком, влечет его в неведомые бездны», — философски отвечал Салтыков, интонацией, однако же, подтверждая догадку императрицы. «Платоша, такую барышню, я считаю, запросто так отпускать нельзя. Очень непростой ныне человек Александр Васильевич, очень. Как думаешь, если Николай?» «Да запросто», — спокойно ответил Платон, качая ногой в домашней софьяновой туфле. Сам он, кстати, был облачен в шлафрок, в то время как Салтыков, чтобы пройти до покоев императрицы с одного этажа на другой, облачился по всей форме, включая ленты и ордена. И что, жить хорошо с ней будет. А то, ежели что не так, Александр Васильевич возьмет ваше семейство приступом, как ту Прагу. Не извольте беспокоиться, что он, дурак, что ли, Николя следы прятать умеет. Цинично усмехнувшись, отвечал Платон, перекладывая ногу за ногу. Ну вот и славно, хотя бы с этим решили. Я ушел, сам притворив дверь и кивнув напоследок сонным кавалергардом. Да, Наташу Суворову, судя по всему, сосватают за этого громилу, Николая Зубова. Вряд ли она будет счастлива с таким человеком. Черт, и почему мне это так не нравится? Глава 27. На следующий день поутру, встретив Константина за фриштыком, я немедленно приступил к исполнению задания государыни императрицы. Да, что там сказать, и мне очень хотелось придумать что-то такое, чтобы направить юную дурь Константина в какое-то более-менее конструктивное русло. «Костя, брат», — пристал я к нему, обнимая за плечи, — «а расскажи-ка мне, как брат брату чисто по-братски, а чем ты на самом деле хотел бы в жизни заниматься? Вот, скажем, прямо сейчас...» «Прямо сейчас, лафиту выпить», — гордо сообщил мне Костик, наяривая холодную ветчину. «С утра-то, ну и ну, нет, я тебя серьезно спрашиваю, чем бы ты желал заняться? Хочешь, скажем, в кругосветку пойти, или ведомство, губернию какую в управление?» Тот усмехнулся, льняной салфеткой промокая свои алые, будто накрашенные, губы. «А ты что желаешь, братец, нет ли у тебя, часом, насущного желания посетить дивный сад удовольствий Селадона и Афродиты, чего не понял я сразу, что за таким куртуазным наименованием скрывается попросту публичный дом. Там, знаешь, вообще все возможно. Девицы высшего сорта, и готовы не все услуги. Да что ты, право слово, я тебе про дело, а ты все про баб да про баб. Очень рекомендую. Как сходишь туда разок, про все дела свои дурацкие позабудешь. А по делу, я так скажу, знаешь ли ты что-нибудь про Улан, про этот вид кавалерии я, конечно же, слышал, Уланы имелись в польской армии, но без сугубых подробностей. И чем тебе нравятся эти самые Уланы? Это регулярная конница, но действуют они пикой, очень хороши. А что же в них хорошего? Ну так пика и хороша. Благодаря ей Уланы могут переколоть решительно любую конницу, да и кари проломить, ведь пика же длиннее и штыка, и шпаги. Ну, хорошо, раз так, и чего? Хочу устроить себе полк, как у папеньки было, только уланский. Да вот и славно, давай устраивай. А как, с чего начинать? Наверное, сперва составить штат, с помощью какого-нибудь дельного офицера, затем утвердить его у императрицы и получить деньги. Ну а затем уже набирай людей сперва, конечно же, толковых кавалерийских офицеров. Кстати, неплохо бы тебе поближе познакомиться с казаками, они ведь тоже пикой орудуют. А форму лошадей, рекрутов, где все взять-то? На довольствие полк как поставить, да все постепенно получишь. Граф Салтыков тебе в помощь, он же глава военной коллегии. Ты, главное, начни, а дальше оно само пойдет. Знаешь, как говорят, слона едят частями. Не пытайся сразу все охватить, лопнешь. А ты мне поможешь, ежели что, конечно, чем смогу. Отлично. Ну, так что все-таки с садом Селадона? Пойдешь, тебе что, ни с кем сходить туда? Да почему? Туда все зубовы вхожи, не исключая и бабушкиного. Я для тебя стараюсь, а то сидишь все в своем адмиралтействе анахоретом, в свои-то молодые годы сиськи доброй небось не видишь. Да ты будто бы знаешь, что я вижу, а чего нет. Расскажи-ка, как там у этого Селадона все устроено, а то я, может, и не такое видал. Из Костиного рассказа можно было заключить, что место, называемое так высокопарно, представляет собой попросту смесь борделя и свингер-клуба. Собрание проводится двух видов, со знанием дела пояснял мне Костик. По средам туда приходит со своими дамами, можно с женою, можно с любовницей или актрисою. Все, разумеется, в масках. Общество сидит на кушетках или диванах, развлекается обычным образом, играют в карты, болтают, затем вдруг, будто бы порывом ветра задуваются все свечи, и начинается настоящая часть представления. А другое как? Ну, там попроще. Приходит без дам, всем тебя на месте обеспечит. Дамочки, ух, я, конечно, в этом профан, а вот Николя говорит, что это лучшее, что было с ним в жизни. Николя, это Зубов? Ну да, понятненько, и часто он там бывает, как из Польши вырвался, так, собственно, ни одного собрания и не пропускает. Они по пятницам, если что, знаешь, а я, пожалуй, пойду развеяться. И вправду, что киснуть, только я, вернее всего, не один буду. С дамою, эге-ге, да ты от меня что-то скрываешь, братец. Ну, не с дамою так, с приятелем. Один господин из Измайловского полка, ты не знаешь его. Надежный ход человек-то, разочарованно протянул Константин, собиравшийся уже вытягивать из меня все подробности любовной интрижки. Да ты что, в высшей степени. Ну ладно, а то я ведь поручаюсь за вас. Не беспокойся, все будет в самом лучшем виде. Весь день прошел в предвкушении ночной эскапады, и вот, когда настали весенние сумерки, мы с приятелем из Измайловского полка в закрытой карете прибыли по адресу, объявленному Константином. Роскошный дом на Морской улице казался пустым. Ни один огонек не проникал через наглухо опущенные шторы. Внизу нас встречал человек в маске. «Клавикорд», — сказал я ему пароль, назначенный на сей день. Весьма учтиво поклонившись, привратник в маске пропустил нас внутрь, указав путь в бельэтаж. Поднявшись, мы увидели обширную комнату, обитую черным сукном, на котором были искусно вышиты различные птицы, четвероногие и шестиногие гады, насекомые и рыбы. Посредине комнаты стоял большой стол, уставленный свечами, за которым сидели, потупя головы, в молчании около 50 человек в черных мантиях, на которых изображены были светящимися красками таинственные знаки, созвездия, планеты, парящие и ползающие духи, и прочая ерунда. Похоже, Тут все замешано на еще и на масонстве, хотя у нормальных масонов женщины на собрания ни под каким видом не допускаются. Наконец, один из присутствующих, в темной маске и с козлиными рогами, встал, вышел в середину приемной, поклонился собранию весьма низко 3 раза, а потом заговорил. «Почтенные, высокопочтенные, просвещенные и высокопросвещенные братья, позвольте пригласить вас в сей храм удовольствий». По голосу этого господина, показавшегося мне смутно знакомым, я понял, что начальник этого веселого собрания довольно стар, но при этом бодрый весел. Итак, поклонившись, козлорогий старик пригласил нас в следующее помещение. Тут мы увидели огромную, великолепно освещенную залу. На стенах ее, обитых алым бархатом, сплошь висели прекрасные картины в великолепных золоченых рамах. На одной изображен был Адам в объятиях Евы, на другой – старцы, взирающие на Версалию, на третьей – Соломон в кругу множества легко одетых девиц красоты неописуемой, и все прочие картины были подобного содержания. Зала окружена была диванами из пунцового атласа, у которых стоял большой стол, уставленный напитками и яствами. Гости разговаривали, шутили, выпивали. Один из них вдруг со смехом засунул руку себе за чулок и показал всем свою деревянную ногу. «Ба, да это же Валера Зубов! Ну да, вот и Николя с ним рядом, громила выше меня ростом». Тут вдруг к нам с моим спутником подошел полноватый господин в темном плаще и маске. Лишь когда он заговорил, я узнал собственного брата Константина. «Вот ты где! Сейчас начнется все интересное. Честно говоря, немного неловко себя чувствую». «Ну, это просто ты в первый раз. Расслабься, тут все свои. А кто где?» «Ну, я еще не всех знаю», — понизив голос, рассказывал Костик. «Козороги, Петр Мелиссина, он тут распорядителем. Вон тот, в маске тигра, Николай Зубов, рядом, Платон, ну а под личиной единорога, Валериан. Вон там сидит телец, которого я еще не распознал, но, видно, какой-то знатный барин, ибо всегда в бриллиантах и говорит важно и протяжно. Вот тот, в маске пса, должно быть, из дипломатов. Уж так крючковаты все его речи. Вон тот, Водолей, кажется, эпический стихотворец. Только он, знаешь ли, не выдерживает своего имени. Ни разу на моей памяти не пил он ни капли воды, а вливает в себя одно вино. Его лучше бы назвать Виновли. Ха-ха-ха. Постой-ка, постой-ка, кажется, сейчас начнется. Тут козлороги Мелиссима, и кто бы мог подумать, 3 раза ударил по столу молотком, и глубокое молчание настало. Оно продолжалось около 2 или 3 минут, после чего раздалась вдруг откуда-то тонкая мелодия, и под звуки арфы и флейты донеслось к нам хоровое пение. Мгновенно раздалась невидимая огромная гармония. Быстро отворяются потаенные двери залы, вылетает хор юных, прелестных нимф, одетых в греческом вкусе, в белых легких одеждах, с полуобнаженными полными грудями и цветочными венками на головах. Оглядываясь по сторонам, я физически почувствовал, как наэлектризовалась атмосфера в зале, а мужчины от этого зрелища буквально наливались тягостным, мрачным вожделением. Их глаза под масками обращались от одного предмета к другому, а смешки и восторженный шепот, как фырканье нетерпеливо бьющих копытами жеребцов, перекрывали временами мелодию флейты. Тем временем прелестные нимфы начали свой пленительный танец. Они кружились, обнимались, сближались, целовались и опять разбегались. Не знаю, может быть, мое долгое вынужденное воздержание было тому виною, а может быть, девушки и впрямь были прекрасны, но я был очарован. Каждый их жест, каждое движение был огонь, ветер. Если одна могла похвалиться гибким, стройным станом, то другая блистала очаровательными формами. Иная бросала на нас быстрые, озорные взгляды, другая соблазняла томным, умоляющим взором. В общем, доложу я вам, предки у нас понимали, как завлечь бедного отрока на стезю порока. Тут на стенных часах в зале пробило 12 часов, и вмиг все утихло. Музыка остановилась, пляски также. Все девицы стояли в глубоком молчании, которое продолжалось несколько секунд. Тогда козлороги Мелиссима встал со своего дивана и спросил громко: «Братья, которую из сих прелестных назначаете вы царицею ночи сея?» Вновь по зале пронеслись мужские смешки. «Прекрасная ли Кариса, да будет тебе царицею», — произнес наконец кто-то. Тут же пара служителей, наряженных сатирами, внесли на середину залы престол, блестящий резьбою, представляющий купидонов в разных положениях. По правую сторону его, в подлокотнике, была вделана золоченая урна, а по левую лежала миртовая диадема. Козлорогий без труда поднялся со своего места, подошел к одной из молоденьких нимф, возвел ее на трон, возложил на голову венок и, облобызав троекратно, сел на свое место. Прелестная девушка, сама прелестная юность, взяла арфу, наложила на струны длинные пальцы, все умолкло, и чистый звонкий голос ее раздался в сопровождении нежной мелодии. Блажен, кто в жизни жить умеет, и к прелестям хранит любовь, его природа не хладеет, пускай и охладеет кровь, кто любит, юн под сединою, вино согреет хладну кровь, в объятьях с нимфою молодою, блаженство даст ему любовь. Похоже, пела она именно для старикана-председателя, хотя, должно быть, были тут и другие немолодые завсегдатаи. Впрочем, в любом случае, молодых подбадривать было незачем, они уже явно были готовы. Пение кончилось, и братья один за другим вставали и подходили к трону. Царица ночи сия тем временем заставила каждого из нас вынимать из урны жребий, на которых написаны были женские имена, греческие и римские. Дошла очередь до меня. С некоторым, вполне понятным, волнением опустив руку в золоченую чашу, я вынул крохотный свиток и прочитал вслух: «Лавиния».